функционеров. Ленин искал любую возможность для общения, диалога с народными представителями. Сталин ограничивался контактами с представителями организаций и комитетов. Конечно, то, что Сталин в 1917 году был в тени, проистекало не только от его социальной пассивности, а от характера уготованной ему роли исполнителя, для которой у него были несомненные данные. Сталин был не способен в переломные бурные месяцы 1917 года подняться над обыденностью, повседневностью. Многие из тех, кто находился рядом с ним в то время, были более яркими индивидуальностями. Маловероятно, что в то время Сталина снедали амбициозные устремления. Его постоянное присутствие на вторых ролях медленно, но исподволь незаметно создавало ему, однако, стабильный политический авторитет среди большевистских лидеров. На 7 апрельской конференции Сталин вновь был избран в состав Центрального комитета партии. После приезда Ленина меняется и правда. Владимир Ильич становится редактором центрального органа партии. Соглашательские, оборонческие нотки, явно прослушивавшиеся в газете, когда ею руководили Каменев и Сталин, исчезли. Ленин придавал работе «Правды» исключительное значение. В здании, что на набережной Мойки, дом 32/2, Ленин ежедневно проводил по нескольку часов, нередко засиживаясь до глубокой ночи. К нему, в «Правду», шли рабочие, солдаты, матросы, провинциальные работники партии. Активно сотрудничали в газете Бадаев, Калинин, Муранов, Альминский, Петровский, Ульянова, Куделли. Продолжал работать в газете и Сталин. Правда, выступал он, как правило, с небольшими заметками, репликами, сообщениями по вопросам текущих политических событий. В это время Сталин часто встречается с Лениным, теперь уже полностью разделяя его курс на социалистическую революцию. Мартовские сбои, соглашательство, недооформленность позиции по ряду ключевых вопросов у Сталина незаметно отошли в прошлое. Но он оставался человеком для поручений. Вооруженное восстание. С приездом Ленина роль Сталина стала более определенной. Он регулярно выполнял задания партийного руководства. Находясь в тени, редко попадая в поле зрения революционных масс, Сталин оказался нужным человеком для руководства по части конспиративных вопросов, установления связей с комитетами, организации текущих дел на разных этапах подготовки к вооруженному восстанию. Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов, избранный на Первом Всероссийском съезде 3-24 июня, не был большевистским. Подавляющее большинство делегатов представляли эсеров и меньшевиков. Наряду с Лениным, Дзержинским, Каменевым, Подвойским, Шаумяном и другими известными руководителями большевиков в состав ЦИК вошел и Сталин. Решения съезда, как и ЦИК, были соглашательскими. Особенно это проявилось после разгрома Временным правительством июльской мирной демонстрации. Стало ясно, что мирным путем социалистическую революцию осуществить не удастся. Ленин писал позже, что наша партия исполнила свой безусловный долг, идя вместе со справедливо возмущенными массами 4 июля и стараясь внести в их движение, в их выступление, возможно, более мирный и организованный характер. Ибо 4 июля еще возможен был мирный переход власти к Советам. Но эсеро-меньшевистские лидеры уже скатились на самое дно отвратительной контрреволюционной ямы, пойдя на сговор с Временным правительством, которое бросило войска на мирную демонстрацию. Двоевластие кончилось. Наступил новый этап подготовки социалистической революции. Сталин по поручению ЦК организует с другими товарищами переход Ленина на нелегальное положение –